Это же подросток. Читает автор. В записи принимали участие Тимофей Звигольский и Алиса Ефименко. Посвящаю эту книгу 13-летней себе, запутавшейся, потерянной, уже большой, но еще такой маленькой девочке. Викуля, ты можешь больше, чем думаешь. У тебя впереди восхитительная жизнь. Введение. Закрывается в себе, не слушается, хамит, ничего не хочет, грубит, не признает авторитетов. Примерно так многие родители характеризуют своих подростков. Теплые отношения с ребенком, которые родители старались выстраивать годами, в подростковом возрасте вдруг начинают рушиться. Добрых слов, объятий, общения становится меньше, появляется взаимное раздражение. Подростки раздражают родителей, родители бесят подростков, а вместе с раздражением растет родительский страх. Вдруг такие ужасные отношения у нас останутся навсегда? Вдруг подросток уйдет из дома или попадет в плохую компанию? Вдруг начнет курить? Вдруг завалит экзамены? Вдруг мы рассоримся навсегда? Вдруг... Почему с подростками обычно сложно? Может быть, проблема в них самих? Давайте подумаем. Часто так бывает, что одно и то же поведение растущего ребенка раздражает маму, а папу нет. Или бабушку нервирует, а вы, родители, на это спокойно смотрите. Все видят проблему по-разному. К вам приходит друг и жалуется. «Мой подросток ужасно себя ведет, не слушается, еще и курить пробовал». И вы спокойно отвечаете. «Ой, ну ладно, хватит тебе, он перерастет». Но если то же самое происходит с вашими детьми, то эти же слова вас не успокоят. А если все видят одного и того же подростка по-разному, значит, проблема не только в подростках. И не только их поведением нужно заниматься. Не получится просто что-то починить в ребенке. Тогда, может, причина в родителях? Сейчас вообще модно во всем винить маму и папу, говорить, во всех моих комплексах виноваты родители, они меня не так воспитывали. Я разгребаю это всю жизнь. Но у меня для вас грустная информация. По данным некоторых исследований, родители, воспитание и вообще все то, что происходило в детстве, влияет на нас только на 10-20%. С одной стороны, это печально. Ведь кто-то привык обвинять детские травмы в собственных проблемах и сложностях. Если таким людям сказать, что влияние родителей ограничивается 10-20%, то им придется взять ответственность за остальные 80% на себя и как-то менять свою жизнь. С другой стороны, это может быть радостно, потому что мы понимаем, как бы мы ни старались, как бы ни ошибались, ни ссорились с нашими детьми, больше 10-20% их жизни мы не ухудшим. А с третьей стороны, некоторые от такой информации почувствуют тревогу. В смысле 10-20%? Я думал, что все зависит от меня. Сделаю все идеально, и ребенок вырастет идеальным. Эх, к сожалению или к счастью, так это не работает. Если же проблема не в подростках и не в родителях, тогда в чем или в ком? А проблема на самом деле между ними. Точнее, в их отношениях. Область на пересечении двух сфер, родительской и детской, маленькая полоска, и есть центр кризиса. Ни взрослые, ни подростки не виноваты. Но между ними есть отношения, которые необходимо выстраивать. Они не возникнут сами по себе. Какой бы прекрасный сад цветов вы ни посадили, он загнется и зарастет сорняками, если за ним не ухаживать. То же самое с отношениями родителей и подростков. Какого бы прекрасного и талантливого малыша вы ни родили, какие бы ценности ни вложили в ребенка, насколько выдержанными и мудрыми ни являлись бы сами, если никто в семье не занимается отношениями, то будут проблемы. Недопонимание, манипуляции, утаивание, хамство, грубость, отдаление, конфликты. Отношениям необходимо уделять время, заботиться о них, как о прекрасном цветочном саде, и не выстраивать их только вокруг проблем. Если вы хотите, чтобы ваш цветочный сад цвел и благоухал, не надо сажать туда сорняки. Наоборот, выкапывайте их и выносите за пределы сада. Если вы хотите, чтобы ваши отношения с подростком оставались комфортными для всех, выносите любые проблемы с подростком за рамки ваших отношений. В Встаньте на сторону подростка. Посмотрите, пожалуйста, на схему в приложении. Она пригодится вам во многих сложных ситуациях на протяжении всей жизни. Вам не нужно бороться со своими детьми, а им с вами. Представьте, что вы со своим ребенком на одной стороне воображаемого ринга. Рядом, держитесь за руки. А проблема на противоположной стороне ринга. Вдвоем ведь намного проще ее победить. Не вы друг против друга, а вы вместе против проблемы. Только так можно сохранить адекватные отношения. Чем мы и займемся. Для вашего удобства аудиокнига разбита на части. Сначала поговорим о подростках, затем о родителях, после о том, что между ними происходит, об их отношениях. А в финальной части разберем самые типичные подростковые проблемы. Что делать в самых распространенных ситуациях, когда подросток демонстрирует то, что называется трудным поведением.